Глава 5. Бой баба. В начале сентября 1929 года, подтверждая свой растущий статус, Муссолини перевел офис из Палаццо Киджи в Палаццо Венеция, огромный папский дворец 15 века в конце улицы Корса, напротив Капитолия и с видом на сверкающий мрамором монумент королю Виктору Эммануилу. Собственный кабинет он обустроил в просторном Сала дель Мапамондо, зале карт мира. Его стол разместили в дальнем конце зала, так чтобы посетители, прежде чем предстать перед дуче, должны были смущенно преодолевать долгий путь. Рядом располагался зал Большого фашистского совета с украшенными фресками стенами и мозаичным полом. Места членов совета были устроены полукругом, в центре которого стоял трон для самого Муссолини. На площадь Венеции выходил балкон, с которого он в роли дучи мог выступать перед собравшейся под ним толпой. И слова его передавались по радио и звучали из громкоговорителей на площадях по всей стране. Прознав о планах семьи переехать в Рим, римская знать наперебой стала предлагать Муссолини в качестве жилья свои незанятые палаццо. Он дал всем понять, что ему нужно место тихое, величественное и окруженное зеленью. Не советуясь с Ракеле, он остановил свой выбор на вилле Торлония, на Виа Номентана, за символическую ренту в 1 лиру в год. Сам же владелец, князь Торлония, перебрался в небольшой домик на территории поместья. Вилла была, как и хотел Муссолини, величественная, но довольно странная. Неоклассическая компиляция из влияний Древней Греции, Древнего Рима, Древнего Египта и романтического Ренессанса с колоннами, мозаичными полами и люстрами. Чтобы войти в нее, нужно было подняться по широкой каменной лестнице и выйти на широкую террасу. Все вместе напоминало скорее театральную сцену, чем жилой дом. На втором этаже была крытая веранда с анфиладами комнат с каждой стороны. Находясь в ней, ты ощущал себя как бы внутри огромного парка с пальмами, соснами, скульптурами, надворными службами, конюшнями, манежем и обелиском. Парк был окружен высоким забором с домом привратника, превратившимся в контрольно-пропускной пункт, где располагалась многочисленная охрана. Анна Мария родилась 3 сентября 1929 года на вилле Карпена. Муссолини настаивал, что ребенок должен быть урожденным романьольцем. Его в момент родов не было, но когда Ракеле позвонила, сообщив о рождении девочки, и спросила, какое дать ей имя, он остановился на имени тещи. Эда тут же дала новорожденное прозвище Забугина. Ракеле с 5 детьми прибыла на виллу Торлония 15 ноября. Потрясенная ее размахом, жалуясь, что это не столько дом, сколько музей с огромными пустыми пространствами и мебелью, разваливающейся от одного на нее взгляда, Ракеле взялась за работу. В качестве рабочих в Рим привезли друзей и родственников из Придаппио. Большая кухня из подвалов была перенесена наверх и разделена на 2 части. Одна для поваров, вторая для самой Ракеле. Кухня Ракеле стала точной копией ее кухни на вилле Карпена с мраморным столом и медными кастрюлями, горшками и сковородками. Официальную мебель заменили на более уютную, построили стенные шкафы, стены перекрасили, на окнах развесили портьеры. Женщина практичная и сильная, Ракеле принимала во всем этом самое активное участие. Затем она занялась ландшафтными садами, клумбами, цветниками, экзотическими деревьями и кустарником. Воодушевленная размерами парка, который, как она с восторгом заявила, был как настоящая деревня, она выбрала недалеко от виллы подходящий участок и, невзирая на громкие протесты князя Торлония, заставила своих рабочих разбить там огород и выстроить курятник. Также там установили 2 хлева со свиньями и вольеры для кроликов. Перебравшаяся сюда с Виа Расселла вместе с Муссолини властная экономка Чезаре Карочи долго на новом месте не продержалась. По словам Ракеле, Чезаре относилась к ней скорее как к домоправительнице, чем как к жене дуче. Муссолини пытался протестовать, но в ответ услышал категоричное: «Ты правишь Италией, а здесь правлю я». На помощь себе Ракеля вызвала двух женщин из Романии, Ирму и Нерину. В доме говорили на романьольском диалекте. Во знаменование новоселья в саду была сделана семейная фотография. Муссолини в галифе и сапогах держат на руках двухлетнего Романо. Толстячок Витория и Бруно оба в неуклюжих шортах. Узкое лицо Эды с носом с горбинкой выглядит серьезно. С переездом на виллу Торлония семейная жизнь изменилась поразительно мало. К досаде римлян, жаждущих видеть семью, Ракеля избегала формальных встреч, и гостей в доме тоже почти не принимали. Она, как всегда, вела все счета, делала пасту и ухаживала за двумя маленькими детьми. Днем она не снимала фартук, а волосы по-крестьянски покрывала платком. Бруно и Виторио были отправлены в престижный лицей имени Торквато Тассо. На соседней Виа Сицилия их туда возили на автомобиле с водителем. Сноска. Торквато Тассо. 1544-1595. Итальянский поэт XVI века, писатель, драматург и философ. Муссолини, отправившись с утра в палаццо Венеция, в 2 часа возвращался, чтобы в одиночестве наспех пообедать вареными овощами и спагетти с томатным соусом. «Никакая еда, — говорил он, — не должна длиться более 10 минут. Дети были обязаны съесть все, что лежит у них на тарелках, опоздание к столу не допускалось». В 3:30 Муссолини был вновь у себя в кабинете в зале карт мира. 8 вечера. Наскоро поужинав супом, овощами и фруктами, он принимался за газеты. Обводил карандашом все, что его интересует, остальные листы швырял на пол. Эда, забросив все и всяческое образование, слонялась по дому и постепенно восстанавливала свою главную роль в жизни отца. Почти каждый вечер вся семья вместе со слугами и некоторыми охранниками собиралась в оборудованной кинопроектором большой комнате на 1-м этаже для просмотра новостных киножурналов и легких комедий. Когда на экране появлялись герарки, Муссолини, тыкая в них пальцем, с удовольствием говорил об их недостатках, но никогда о достоинствах, которых, по его словам, просто не было. 2 раза в неделю смотрели «Тополино», озвученное на итальянском языке «Приключения диснеевского Микки Мауса». Муссолини во время просмотров частенько засыпал. По воскресеньям либо играли в настольный теннис или на бильярде в роскошно украшенной столовой под люстрами, либо с Муссолини за рулем ехали в находящуюся на берегу моря Остию. Иногда гоняли мяч на покрытой гравием автомобильной дорожке, причем Эда, изо всех сил стремившаяся походить на девиц из римского высшего света, даже в футбол и играла в туфлях на высоких каблуках. С открытием театрального сезона Муссолини водил детей в римскую оперу слушать Вагнера, Россини и Пуччини, но не Верди, музыку которого он не любил. В антракте он выходил из ложи и фланировал по коридорам и фойе, беседуя со знакомыми. Семейная жизнь его занимала не больше, чем пока семья жила на вилле Карпена. Дома он по большей части подолгу молчал, а когда заговаривал, то по свидетельству одного из редких гостей в доме обращался к Ракеле и детям так, будто был на официальной встрече. Эда однажды сказала, что отец занялся политикой, чтобы как можно меньше бывать дома, и что в доме диктатором была Ракеле. Сумев, наконец, примирить князя Торлонию со столь ненавистным ему поначалу огородом, Ракеле теперь вела с ним долгие беседы, главным образом о бродящих по вилле ночью призраках и привидениях. Рассказы эти были предметом живейших застольных бесед с глубоко суеверными Муссолини и Эдой. Рядом с курятником, вольером для кроликов и свинарником вырос и зверинец для подаренных семье многочисленных диких животных и птиц. Газелей, ягуаров, львят, орлов, черепах, соколов, обезьян, попугаев, не говоря уже о постоянно растущем стаде лошадей, каждый из которых Муссолини присваивал геральдические имперские имена. Лето проводили в Приморском Риччоне в Эмилии-Романье, где 1 сентября 1929 года отмечали 19-й день рождения Эды. В июле того же года германская графиня Тройберг опубликовала выходящий в Праге на немецком языке газете «Тагблат» проницательную статью, в которой Эда характеризовалась как узница своей роли старшей дочери Муссолини. «Она обладает несомненным обаянием», — писала Тройберг, «но в то же время подвержена неверию в собственные силы и презирает человечество. В этом трагедия детей великих людей. Они становятся либо подражателями, либо обреченными скитальцами». Эда прекрасно понимала, что находится под постоянным пристальным наблюдением и что секретарь ее отца Кьевалини по-прежнему читает все ее письма. Выход из-под этого контроля стал для нее игрой, которой она с удовольствием предавалась. Муссолини подарил ей автомобиль «Альфа-Ромео». Настал момент, решил он, предотвратить все неподобающие дочери дучи связи и найти для нее достойного мужа. За советом он обратился к Эдвидже. Предложенный сестрой для племянницы молодой человек Пьер Франческо Мангелли был сыном респектабельного промышленника из Форли. Настоящий романьолец, честный, здоровый и абсолютный трезвенник. Эдди он казался безнадежно скучным, и она жаловалась, что когда однажды он ее поцеловал, губы у нее распухли. Когда ее знакомили с потенциальными женихами, она вела себя безобразно, пытаясь отвратить их от себя своими эксцентричными повадками, а матери говорила, что у нее никогда не будет детей. Эда решила, что полюбила Дина Мандольфи, с которым, как и с прежними своими ухажерами, познакомилась в Риччоне, и сообщила отцу, что намерена выйти за него замуж. Муссолини попросил Эдвидже разузнать о молодом человеке побольше. Выяснилось, что он еврей. Эда, по всей видимости, знала, что отцу это не понравится, и он сказал дочери, что такой брак будет скандальным и что смешанный брачный союз не может быть удачным. «Этого, — заявил он, — быть не может и не будет, и если она продолжит встречаться с Дина, то он отберет у нее автомобиль». Предпочтя, очевидно, чары Альфа-Ромео, она прекратила отношения после последней романтической встречи у церкви в Болонье. Все время свидания за ней наблюдали из расположившегося неподалеку полицейского автомобиля. Шпионы донесли Бакине, что Эда провела с Дина довольно много времени. Поиск подходящего мужа для Эды, как заметила Эдвидже, оставался очень тяжелой задачей. С Пьером Франческо Мангелли Эда сохраняла дружеские отношения, и его родители стали настаивать на помолвке. Она провела с ними отпуск в Испании, ведя себя там как испорченный зловредный ребенок, но в какой-то вечер в Севилье, после чрезмерно выпитого вина, согласилась выйти за Мангелли замуж. Они вернулись в Италию помолвленными. Муссолини встретил ее огромным букетом цветов и устроил для молодой пары роскошный прием. Но Пьер Франческо неверно истолковал намерения своей семьи. Во время одного из разговоров с Муссолини он спросил, каково будет приданное Эды. Это был непростительный ляп. Муссолини довольно резко ответил, что никакого приданного не будет. В семье Муссолини это не принято. «Все кончено», — заявил он Эдди. Пьер Франческо проболтался в доме еще несколько дней. Семья его была в ярости от неуклюжей глупости отпрыска, но это на самом деле был конец. И 17 января 1930 года Эда его об этом проинформировала. «Вот я и оказалась», — писала она позже, — «вновь свободна и вполне этим счастлива». Галеаццо Чиано был единственным сыном Костанцо, крупного, скуластого мужчины с густыми бакенбардами, героического военного моряка, которому по просьбе Муссолини дали в 1925 году титул графа Картелаццо. Сделали министром связи и в случае внезапной смерти дучи назначили его преемником. Так никогда и не вошедший, по всей видимости, из-за своей грубости и солдафонства в ближний круг Муссолини, Костанцо довольствовался присвоенным им самому себе титулом великого герцога Ливорно, владением газеты «Эль Телеграфо» и судоходной компанией. Родившийся в 1903 году Галеаццо был робким, неуверенным в себе, запуганным молодым человеком. К своему жестокому и суровому отцу он относился с почтением и страхом. Тот же от своего единственного сына требовал силы и степенности, которых не было у его разгульных сверстников-модников. Чиано-старший постоянно получал назначения в разные порты, семья часто переезжала с места на место, и поэтому у Галеаццо друзей почти не было. Его единственным компаньоном была младшая сестра Мария, нежная, набожная девушка, с которой он играл в карты. Он легко распускал слезы и с трудом переносил отсутствие отца. Мать Каролина — практичная, уравновешенная женщина, все важные решения передоверяла мужу. Внимательно наблюдающая за всеми движениями внутри фашистского режима Маргарита Сарфати называла Констанцо зловещей фигурой, человеком с пристальным взглядом и единственной в Риме челюстью, которая была больше, чем у Муссолини. По ее словам, был он абсолютно беспринципным, но в то же время остроумным. О Каролине она с презрением отзывалась как о женщине невежественной и тщеславной, со всеми повадками нувариша. Костанцо хотел бы, чтобы сын пошел по его стопам и стал бы флотским офицером, но у Чиано были проблемы с ушами и горлом. Успешно закончив школу, он поступил на юридический факультет Римского университета и жил с родителями в Прати, районе столицы, где обосновались многие герархи. Рим в 20-е годы был вполне благоприятным городом для жизни амбициозного молодого человека. Чиано немало времени проводил в кафе «Араньо» на углу Корса вместе с собирающимися в своем сокровенном убежище писателями и художниками, прислушиваясь к их разговорам о себе и своем творчестве. Не очень интересуясь политикой и равнодушный к фашизму, он хорошо и быстро впитывал в себя все услышанное и скоро перенял их изящные манеры, хотя в одежде оставался более аккуратным и старомодным, а волосы зачесывал назад. На сверстников он производил впечатление послушного и покорного сына, без каких бы то ни было бунтарских наклонностей. Как единственный человек в компании с деньгами в кармане, он иногда чувствовал перед своими богемными друзьями неловкость и слегка завидовал их свободе. Возвращаясь домой поздно вечером, он нередко заставал ждущего его Костанцо. Молодой Чиано был красив и обаятелен, высокий лоб, полные губы, хотя глаза его были несколько близко посажены друг к другу. А когда он характерным жестом откидывал голову назад, то становился похож на римского императора. Он открыл в себе полезный талант ничего не говорить, производя тем временем впечатление, что говорит все. Одним из примечательных его свойств была трезвость, он никогда не пил и не курил. Другим — некоторый снобизм и склонность к рисовке. Первая найденная для него работа состояла в написании театральных рецензий для фашистских газет «Нупова поэзе» и «Лимперо». Но прирожденным писателем он не был. Попытки попробовать себя на поприще драматурга оказались еще менее успешными. Первая же воплощенная в театральный спектакль его пьеса «Счастье Гамлета» продержалась на сцене всего 3 дня и была встречена свистом и неодобрительными выкриками. И хотя он слишком глубоко погрузился в литературный мир, чтобы серьезно заняться чем бы то ни было еще, Чиано стал осознавать, что с его деньгами, связями и внешностью его ждет прекрасное будущее. Костанцо примирился бы с сыном-литератором, сопутствуя тому на этом поприще успех. Но поскольку никакого успеха не было, он настаивал, чтобы Чиано занялся адвокатской практикой в Ливорно. Когда же эта идея была отвергнута, уговорил его поступить на дипломатическую службу. На 36 мест было свыше 600 кандидатов, и хотя на отборных экзаменах Чиано не блистал, его приняли. Для склонного к удовольствию молодого человека он обладал искренней способностью к напряженной работе. Первое его назначение было в Рио-де-Жанейро, второе — в Буэнос-Айрес. Он легко сошелся с коллегами, был прилежен, почтителен с начальством, и хотя обнаружил, что его внешность и римские манеры пользовались успехом у женщин, постоянных связей осторожно избегал. С уважением публично говоря о фашизме и презрительно об антифашистах, как о свиньях. В частных беседах он, тем не менее, мог позволить себе несколько насмешливо отзываться о Муссолини, наслаждаясь ролью язвительного, смешливого «enfant terrible». Черный фашистский мундир он надевал только в случае крайней необходимости. В 1926 году, возможно, после жалоб на его амурные похождения, Чиано перевели в Пекин, где национально-революционная армия Чан Кайши начала вести вооруженную кампанию против повстанцев на севере и востоке страны. Китай считался хорошей школой для амбициозных молодых дипломатов, а глава итальянской миссии Даниэле Варе был опытным, прекрасно образованным дипломатом, отцом двух юных дочерей. Поселившись за пределами польского комплекса, Чиано исследовал мир, казавшийся ему привлекательным и желанным. Окруженный стенами район Пекина, где богатые люди жили в заполненных изысканными произведениями искусства дворцах, был местом притяжения писателей и художников со всего мира. На окрестных холмах иностранные дипломаты наслаждались верховыми прогулками и устраивали пикники, где им прислуживала армия слуг. Чиано посещал храмы, проводил время с дочерями Варе. Гулял по Великой Китайской стене и занимался фехтованием. Как писал впоследствии Варе, для него, как и для всех нас, дни были наполнены солнцем, а ночи — звездами. Однако уже через 2 года, оплакивая радости и свободу дипломатической жизни в Китае, Чиано должен был оттуда уехать и приступить к работе на своем новом посту атташе посольства Италии при Святом Престоле. Другу он жаловался на вынужденную святость своей новой работы и сожалел о Пекине, но, будучи прирожденным хамелеоном, он без проблем посещал бесчисленные светские и религиозные церемонии. Чиано осознавал, что для карьеры в Италии связи и дружба в мире церкви необходимы. Муссолини после расставания с Пьером Франческо все настойчиво говорил ей о необходимости найти мужа, желательно из мира новой фашистской аристократии. Имя Чиано всплыло в разговоре со старинным другом Арнальдо, а фотографии потенциального жениха Эдди показала сестра Чиано Мария. Эда согласилась с тем, что молодой человек был внешне вполне привлекателен. Та же Мария познакомила их на благотворительном балу в Гранд-отеле в конце января 1930 года. Поначалу ни один, ни другой не были очарованы новым знакомством, но, присмотревшись друг к другу, признали, что оно таит в себе определенные перспективы. Эда сказала Чиано, что наслышана о его уме. Через несколько дней они вместе отправились в кино на фильм «О ловцах жемчуга» в Полинезии. Не переставшие досаждать Эдди охранники сидели в следующем ряду. Наклонившись к Эдди, Чиано прошептал: «Хочешь выйти за меня замуж?» «Почему бы и нет?» С улыбкой, как писали в своем донесении охранники, ответила она. Вернувшись на виллу Торлония, Эда первым делом рассказала о сделанном ей предложении своему главному доверенному человеку — отцу. Муссолини в этот момент натягивал брюки и, как был с одной штаниной в руках, ринулся в комнату Ракели с криком: «Эда помолвлена!» Эда позднее писала о своей уверенности в том, что с Галеаццо все будет прекрасным, чистым и светлым, а любви речи не было. После такого вполне делового и импульсивного разговора между молодыми людьми дела задвигались быстро, хотя одно время Эда даже подумывала о том, не сбежать ли ей с неким молодым человеком, которым она была в тот момент увлечена. Кавалина Матта держалась, что было ей совершенно несвойственно, на удивление спокойно. Виторио и Бруно казалось, что они замечали в ней признаки влюбленности, а Эдвиджа говорила о любви с первого взгляда, но сама Эда оставалась непроницаема. Ракели у себя в дневнике записала: «До сих пор темперамент ее был мальчишеский. Она занималась спортом, была задиристой и строптивой. Пока еще Эда не кажется мне достаточно зрелой для замужества». Чиано в безукоризненном сером костюме и в перчатках нанес подобающий случаю визит отцу невесты и вынужден был, как и многие посетители Дуччи, в нервном ожидании ждать приема, пока Муссолини делал вид, что не знает о его приходе. Единственным человеком, кому Чиано не понравился, была Ракеле. Происхождение и инстинкт заставляли ее с неприязнью относиться к любым проявлениям легкого буржуазного шарма. Она назвала его тщеславным снобом, сказала, что ходит он как гусь, выпячивая ноги в бок. В вечер официальной помолвки она отвела Галеаццо в сторону и поведала ему о характере дочери. Эда, по ее словам, была верной, но надменной и своевольной. Она была умна, но не умела ни шить, ни готовить, ни штопать. Иными словами, она была «un maschiaccio» — бой-баба, бесовка. Все вокруг дружно рассмеялись, признав, что ему так и не удалось укротить Эду. Муссолини назначил дату свадьбы 24 апреля 1930 года. Это должна была быть свадьба века. Довольно блеклый кронпринц Умберто недавно женился на бельгийской принцессе Марии Жозе, учившейся в той же школе-пансионе во Флоренции, что и Эда. Королевская свадьба в Кривинальском дворце была величественной, торжественной и пышной. 300 придворных дам в пошитых лучшими кутюрье Рима нарядах и кружащие в небе над Римом эскадрильи самолетов. Фашистское венчание Эды должно было быть более сдержанным в скромной церкви святого Иосифа на Виа Номентана. Но в то же время более импозантным, более внушительным, спланированным с военной точностью. Свадьба должна была стать демонстрацией фашистской мощи и ритуалов, торжеством изобилия, радикально отличающимся от декаденства других стран. Ракеле робко заикнулась, что гостей должно быть не больше 30, но от нее отмахнулись. На предсвадебный ужин 23 апреля в вилле Торлония было разослано 512 приглашений. Получили их представители белой и черной итальянской знати, послы и поверенные в делах более чем 30 стран, в том числе Афганистана, Египта и Эфиопии. Представители 18 самых престижных мировых газет и информационных агентств и высшие герархи, которым было велено прийти в черных рубашках и матовых черных шейных платках. Начавшие поступать подарки были выставлены для демонстрации в одном из залов первого этажа. Король с королевой прислали ценную брошь с собственноручно написанным королем поздравлением от любящего кузена. От короля Албании Зога пришла пышная цветастая телеграмма, от правительства — рубиновый браслет, а от герцога Аосского — пара геральдических львов в напоминание молодоженам о закаленной воле их знаменитых отцов. Данунсо прислал крылатого вестника, который, как рассчитывали Эда и Чиана, привезет драгоценности, но он принес лишь пару красных халатов, вышитых драконами и цветами лотоса. Дети тысячами присылали поздравительные стихи и открытки с ангелочками. В садах Рима были срезаны все цветы, и виллу Торлония завалили лилиями, азалиями и розами. Они все пребывали и пребывали до тех пор, пока не стали вываливаться из дома в сад под сосны. Муссолини объявил, что каждый ребенок, живущий в нищете в Риме, Ливорно, Форли, Придапио, Форлимпополи и Фаэнсе, получит в подарок 500 лир. Во избежание неприятных неожиданностей 1500 полицейских были отряжены проверить все дома и здания, из которых видны вилла Торлония и церковь святого Иосифа. Дороги были перекрыты. В полицейские участки поступил приказ выявить местонахождение подрывных элементов, людей с нездоровой психикой и всех известных врагов режима. В день свадьбы Муссолини и новобрачные встречали гостей в зале, превращенном в цветущий сад. Для многих это была первая встреча с Ракеле. И они выражали удивление, как ее внешним видом. Она была одета в элегантное платье и выглядела значительно моложе своих 40 лет, так и приятными естественными манерами. Один из репортеров написал, что глаза у нее голубые, как море, а волосы светлые, как пшеница. Ракеля со своей стороны тоже с любопытством разглядывала пришедших, изучая пышные мундиры и палеты мужчин, меха и драгоценности женщин. Послы целовали ей руку. Прибывший с подарком от папы римского папский Нунций пил чай с Муссолини. Его святейшество прислал в подарок малахитовые четки. Газеты в своих отчетах ко всеобщему веселью неправильно написали слово «розойо» вместо «росарио», и вместо четок получилась бритва. На Эдди было бледно-розовое платье с оборками, и, как писала, захлебываясь от восторга одна газета, она сияла, благоухающий цветок молодости, источающий радость и удовольствие. На самом деле она была бледна и изящна. Гости, перешептываясь, говорили друг другу, что у нее такой же, как и у отца, нахмуренный вид и такой же мощный подбородок, но и такой же магнетизм. 24 апреля свадебный кортеж из 6 больших фиатов перевез новобрачных и семью на расстояние нескольких сот метров в церковь, построенную незадолго до этого в византийском стиле. Виторио и Бруно были в шортах, за Эдой в кружевной вуале, жемчужном ожерелье и венке из цветов два пажа несли бесконечно длинный шлейф свадебного платья. Платье было простым и незатейливым. Свидетелями с ее стороны были дядя Арнальдо и князь Торлония, со стороны Чиана — Дина Гранди и Чезаре Мария де Векки. Де Векки был выбором довольно неожиданным, несмотря на то, что он считался другом семьи. Он недавно назвал сестру Чиана Марию капризным котенком, склонным к истерике, а самого Чиана считал человеком тщеславным, ленивым и поверхностным. В соответствии с романьольской традицией, Эда перерезала шелковую ленту, которую у входа в церковь держали с обеих сторон женщины, облаченные в крестьянские костюмы. После церемонии Эда и Чиана вышли из церкви, пройдя под аркой поднятых в их честь боевых шпаг. Под ноги невесты из рук девочек в белых платьях и мальчиков в черных рубашках летели цветы, хор пел романьольские гимны. На официальной свадебной фотографии Чиана улыбается, у Эды выражение лица суровое и озабоченное, она будто борется с охватившими ее эмоциями. Затем последовал молебен в соборе святого Петра перед могилой самого святого апостола. Эда в черной вуале и плотно сидящей у нее на голове шляпе была похожа на монахиню. По традиции новобрачных они приложились губами к бронзовой ноге святого, после чего сам Папа Римский вручил ей «О подражании Христу» католический богословский трактат Фомы Кемпийского в пергаментном переплете с папской печатью. По пути в виллу Торлония, который Эда и Чиана проделали пешком, она приветствовала толпу фашистским салютом. Обращаясь к колено преклоненным перед ним новобрачным, священник в церкви святого Иосифа сказал, что они должны стать образцовой итальянской фашистской семьей. Эда полное здоровье, добродетели и долга скоро станет матерью многих будущих воинов и жен. Чиан уже должен быть сильным, пламенным и целеустремленным. В этом, собственно, и состоял символический смысл их союза. 19-летняя Эда была призвана стать воплощением всего лучшего в итальянских женщинах, а Чиана прокладывал путь новому итальянцу. Хотят ли молодые люди играть эти навязанные им роли и способны ли они на это, об этом никто даже на секунду не задумывался. На вилле Торлония их поджидали три автомобиля — белая Альфа-Ромео Эдды, за рулем которой она должна была отвезти их в медовый месяц на остров Капри. Во второй машине за ними следовали прислуга и багаж, в третьей — охрана. На большой скорости кортеж промчался по Виа-Номентано и уже исчез бы из виду, если бы Эда не заметила пристроившийся к ним сзади четвертый автомобиль. Это были Муссолини и Ракели. Остановившись, Эда обратилась к отцу. «Таким, по-твоему, должен быть медовый месяц? Бред какой-то». Растерянный Муссолини пробормотал в ответ, что хотел лишь немного проводить, и уже намеревался повернуть обратно. Эпизод этот стал свидетельством того, насколько всемогущий Дуччи зависел теперь от дочери. Приехав вскоре в Милан, Муссолини рассказывал Анджеле Корте, каким умом отличается его новый зять и как многого он сможет добиться. Он также сказал ей, что Эда, несомненно, самая любимая из всех его детей. На Капри молодых супругов встретила телеграмма от Муссолини, который сообщил, что хотел первым поприветствовать их в медовом месяце. В приветствиях, впрочем, недостатка не было. Местный подеста Марина Дусмет был мастером церемоний и умел принимать гостей. Оркестры, развивающиеся флаги, город цветов, традиционные танцы. Эда была явно смущена таким пышным приемом, и молодожены поспешили укрыться в построенном в середине XIX века гранд-отеле Квисисана, где им был подготовлен императорский люкс. Оттуда они почти не выходили, даже еду им приносили прямо в номер. При каждом появлении на людях их окружала толпа любопытных. Бесконечным потоком шли приглашения на концерты, частные приемы и в художественные галереи. В какой-то день к отелю с надеждой на встречу с цветами в руках проследовала процессия местных фашистов, но получила отворот-поворот. Стали появляться первые признаки сдвига в общественном мнении. Может быть, дочь Дуччи не столько робкая и замкнутая, как было принято считать, сколько высокомерная и надменная. Была ли накануне свадьбы 19-летняя Эда девственницей, никто не знает. Бесконечные ссоры и скандалы родителей, равно как безудержные и бесстыдные любовные похождения Муссолини, сделали ее отношение к сексу и проблемам супружеской верности настороженным и сильно сбитым в нравственных ориентирах. В первый вечер в Квисисане она долго и бессмысленно ковырялась в тарелке в ресторане, заказывала все новые и новые блюда, а затем заперлась в ванной и сказала Чиано, что если он к ней прикоснется, то она сбросится со скалы в море. «Вряд ли ты сможешь меня чем бы то ни было удивить», — спокойно ответил на это Чиано. «Но хотел бы я знать, как ты туда доберешься». Оба расхохотались. «Так и началась», — писала Эда много лет спустя в воспоминаниях, — «наша первая брачная ночь. Честно говоря, хорошего в ней было мало. Для меня это было ужасно. Со временем как-то наладилось, но далеко не сразу». После двух недель на Капри они продолжили медовый месяц в странствии по Средиземноморью на яхте Джузеппе Вольпи, венецианского промышленника и бывшего министра финансов. Плавая в холодном море, Эда подхватила ушную инфекцию, но в Капри просто влюбилась. Когда они отплывали из гавани Марина Гранде, каждый дом этого портового городка был украшен цветами и флагами, а над горными грядами и римскими развалинами было устроено роскошное светомузыкальное представление. На греческом острове Родос они столкнулись с бывшим парнем Эды, и она неосторожно его поцеловала. Устроенная ей Чиано сцена ревности под дождем заставила ее поклясться, что она никогда не позволит себе поддаться демонам ревности. К зависти коллег по Министерству иностранных дел Галеаццо поверх многих голов был назначен на пост генерального консула в Шанхае. Для Эды это означало чудодейственное бегство от всего того, что ожидало их теперь в фашистской Италии.